Глава 4. В конце июня Гриттир-датчанин бросил пить. Город Ноттингам остался равнодушен к очередному повороту в судьбе этого молодого человека. Результатом же такого решения стало усугубившееся одиночество юноши. Гай Гисборн напивался без него, трезвый же Гай околачивался в казармах или отсыпался. Сэр Гарсиран был поглощен предстоящей женитьбой на леди Джен, леди Марион оставила грешный мир и отправилась в монастырь к великому огорчению леди Равены, которая разом лишилась всех своих подруг. Гриттир слонялся без дела по Ноттингаму и предавался самой изощренной чернухе. Мир казался ему обиталищем враждебных сил. Прошлое — насмешкой. Будущее — черной дырой, полной ядовитых шипов. Настоящее издевательство. И не было рядом никого, кто объяснил бы ему, что все эти ужасы пройдут вместе с тем мрачным периодом жизни, имя которому — 15 лет. Наконец Гриттир сдался, и ноги сами понесли его в сторону казни египетских. Однако не успел он переступить порог этого заведения, как его охватило жгучее раскаяние, словно в отместку за нарушение обета судьба немедленно столкнула его нос к носу с гури длинноволосым. Валиец сидел под изображением святого Бернарда, благословляющего крестовое воинство. Он положил ноги на стол и изучающе смотрел на какой-то документ, оттопырив нижнюю губу. Не успел Гриттир непроизвольно метнуться к выходу, как зоркие глаза знаменитости уже зацепили его, а кривой рот валиеца расплылся в улыбке. «Мой юный друг!» — вскричал Гури, делая ему знак садиться рядом. Гриттир тихо застонал, но бежать было поздно. Гури убрал ноги со стола и заботливо дунул на крышку там, где они только что лежали. Ругая себя за податливость, юноша принял приглашение. «Я бросил пить, сэр!» — предупредил он. Странный взгляд валиеца насторожил его, однако Гури тотчас поспешил заверить. «Я по утрам тоже не пью, сэр!» Он задрал голову, и пустой по случаю раннего утра трактир огласился его пронзительным воплем, обращенным к слуге. «Тэм!» Не успело отзвенеть последнее эхо, как по лестнице, грохоча деревянными башмаками, сбежало то самое полупрозрачное замученное существо, которое Гриттир однажды имел случай наблюдать. Впрочем, существо стало намного менее прозрачным и запуганным. Не оборачиваясь к слуге, Гури отрывисто спросил. «Завтракал?» «Да, сэр». «Лошадь для меня», — распорядился Гури. «А вы куда-то отправляетесь, сэр?» — с затаенной надеждой спросил Гриттир. «Угадали». Гури мерзко хихикнул. «И куда же, если не секрет?» «Не секрет. Я еду с инспекцией на соляные копи». Гриттир вздрогнул. «Куда?» «Ага, ага, испугались», — закричал Гури, фамильярно тычев Гриттира пальцем. «Конечно, вы же у нас бунтарь известный. Участник мятежа?» Соляные копи, принадлежавшие городу Ноттингаму и отданные под отеческий присмотр городских властей во главе с шерифом, находились в 5 часах езды на хорошей лошади от ворот Святого Лаврентия. «А вы знаете, сэр, — очень сдержанно сказал Гриттир, — что эти леса кишат разбойниками?» Гури ответил не сразу. Он молчал так долго, что Гриттир решил был уж приписать это невежливое молчание очередному чудачеству ненормального валица. Однако ответ все же прозвучал, и как раз в тот момент, когда Гриттир уже перестал ждать. «Знаю», — уронил Гури. «Но надо же расширять свой кругозор. Новые впечатления, сэр, новые ощущения, новые чувства. Я хочу в старости вспоминать как можно больше». «Но почему шериф отрядил именно вас, сэр?» «И не только обрядил, но и снабдил полномочиями». Гури помахал в воздухе пергаментом. «Сэр Гай, как вам известно, занят солдатами. Сэр Гарсиран, ну, знаете сами. Вас он просить не решился. Из уважения к вашей знатности. А может быть, снисходя к вашей молодости, мой друг?» Тем Гилли мялся за спиной своего господина, наконец он отважился. «Сэр!» Гури резко обернулся к мальчику. «Ну, что еще?» «А я, сэр, я поеду с вами». «Ну что ж, и ты тоже. Стало быть, 2 лошади. К немалому удивлению Гриттира, Тем Гилли в ответ на взор своего господина расцвел обожающей улыбкой и умчался на конюшню. Перекошенное лицо Гури было на удивление задумчивым. Он свернул свой документ в трубку, сунул его за пазуху и поднялся. «Счастливо оставаться, сэр», — сказал он Гриттиру и вышел. Соляные копи открылись всадником с высокого холма. От пронзительной белизны белых уступов заломило глаза, фигуры людей облепили их, как мухи, сахарную голову. По гребням отвалов наверху маячили фигуры вооруженных стражников. На самом дне горной выработки были грязные мелкие лужи. Сюда и отправляли тех, кого необходимо было по тем или иным соображениям загнать в могилу кратчайшим путем. Соль – богатство города. Темгили, который не попал сюда только потому, что один расточительный валиец перекупил его у конвоя, подъехал к длинноволосому поближе. Тот негромко спросил: «Что, Тем, страшно?» Тем кивнул безмолвно. У него уже постукивали зубы. Словно угадав это, Гури больно сжал ему пальцы, а затем, тяжело вздохнув и тронул коня, начал медленно спускаться по уступам. Его спутник следовал за ним. Навстречу высокородному лорду, гремя шпорами о крутые ветхие деревянные ступени, поднялся молодцеватый начальник стражи. Гури спешился, махнув рукой Тему, чтобы тот сделал то же самое, и вынул из-за пазухи свиток. Начальник торжественно развернул документ, но даже не стал делать вид, будто читает, а бросил взгляд на печать и, признав ее подлинной, столь же торжественно вернул свиток длинноволосому. «Рад приветствовать вас, сэр», — сказал он. «Я имею честь видеть Гури с волосами, как конская сбруя, не так ли?» «Счастлив, решительно счастлив». Он прижал к сердцу руки и низко поклонился. Гури хмыкнул. «Вот именно», — сказал он. «Это мое имя. Вы знаете валийский?» «О, нет, не смею похвастаться», — начальник стражи расцвел. «А чем обязан?» «Кратко изложу вам цель моей миссии, уважаемый. Знаете ли, не стану скрывать. Шерифу до сих пор неизвестно, кто убил сборщика налогов. Правда, один из бунтарей под пытками проговорился, будто зачинщики уже здесь, на соляных копьях, прикидываются обычными бунтовщиками, серенькими мышками. Мол, как все, так и мы. А показательная казнь для подстрекателей? Вы понимаете, о чем я говорю. Это очень важно. Таково мнение сэра Ральфа, шерифа Ноттингамского». «Я целиком и полностью согласен с сэром Ральфом. Вы надеетесь отыскать здесь главарей?» «Разумеется», — сказал Гури. «Для того и направлен». «Прошу», — сказал начальник стражи. Дюжий стражник, вызванный с поста, взял на себя заботу о лошадях. Все трое, начальник стражи, Гури и Тем, жмущиеся к валицу, спустились по ступенькам до горизонта, где велись работы. Яркая белизна, высвеченная солнцем, болезненно резала глаза. Навстречу то и дело попадались грязные личности с тачками. Тем заметил, что руки и ноги у них изъедены язвами, и до крови прикусил губу. Гури был полон энтузиазма. Он с удовольствием осматривал выработку. Когда они остановились у штольни, вход в который был кое-как укреплен вертикальными столбами, Гури радостно полез туда и лишь в самую последнюю секунду был ухвачен за плащ и почтительно извлечен наружу начальником стражи. «В чем дело, милейший?» – осведомился Гури. Одна щека у него уже была белой. «Не стоит вам туда ходить, сэр», – пояснил начальник стражи, тщательно подбирая выражение. «Милостливый государь!» – гордо заявил Гури. «Я никогда еще не лазил в штольни. Вы что, хотите лишить меня нового ощущения?» «Видите ли, там опасно. Может обвалиться в любую минуту». «Обвалиться? Да ведь там кто-то работает, а?» – упрямился Гури. «Ну и что с того, что работает?» – возразил начальник стражи. «Весь вопрос ведь в том, на кого обвалиться. Мне разрешено иметь столько-то трупов на тонну соли. Это нормально, и от этого никому не будет хуже. Другое дело вы, сэр. Простите, что я вынужден был предположить самую возможность несчастья». Они спустились по лесенке еще ниже. Здесь уступы были намного шире. В одном месте, где, видимо, случился обвал, была навалена груда камней. «Соль дороже золота», – рассуждал начальник стражи. «Без соли никуда, верно я говорю? Соль, она всем нужна. Недаром и Господь наш говорил: вы соль земли». «Он говорил это отнюдь не вам, милейший», – заметил длинноволосый. Начальник обиделся, но Гури уже заинтересовался обвалом, и бедняге пришлось проглотить это замечание. Спорить с валицем не приходилось, о нем и его подвигах все уже были наслышаны. Поэтому, подумав, начальник стражи заговорил вновь. «Да и добывать ее труднее, чем золото». «А много народу у вас тут гибнет?» – поинтересовался Гури, проводив глазами очередную личность тачкой. «Босяк он и есть босяк», – подумал начальник стражи. «Даром, что лорд и известный герой». Вслух же сказал: «Порядком». И лицо его стало таким суровым, будто он потерял здесь всех своих близких и сам ожидает подобной же участи. «А где вы их хороните?» «Есть тут одно кладбище, но их, как правило, хоронить не приходится». Начальник стражи выразительно покосился на обвал. «Скажите», — продолжал свои расспросы Гуря длинноволосый, сталкивая вниз камешки носком сапога. «А случались тут у вас побеги?» Прищуренные глаза Гури при этом мгновенно раскрылись и уставились на начальника стражи. Тот возмущенно фыркнул. «Никогда!» — отрезал он. «Вы уже имели возможность убедиться, сэр, что охраняют эти головорезов не на страх, а на совесть. Правда, был тут один, который пытался бежать». «Он еще жив?» Гури даже подпрыгнул от удовольствия. «Да, хотите посмотреть?» «Конечно!» Гури легко зашагал следом за начальником стражи. Тем заметил, что нынче покалеченный в боях валиец как будто совсем не хромает, но он уже давно перестал обращать внимание на странности своего господина. «Идемте посмотрим», — сказал Гури. «А потом, с вашего позволения, мы вас покинем. Я доложу шерифу о том, что соляные копи, как всегда, являются собой образец порядка и благолепия». «Мы вас так просто не отпустим, сэр», — начальник стражи позволил себе подобострастное лукавство. «А отобедать с нами, сэр?» Гури покачался на носках. «Баланды ваши похлебать, что ли?» — насмешливо спросил он. Начальник затрясся в почтительном хохоте. «Ладно, идем», — милостливо разрешил Гури. Они обогнули усыпь и вышли к ровной площадке, сделанной, видимо, специально для проведения публичных экзекуций. Посреди стоял добротный столб, к которому надлежало привязывать провинившегося. Сейчас возле этого столба сидел в тяжелых, покрытых темными пятнами колодках какой-то истощенный до черноты загорелый тип, весь облепленный оводами и мухами. Он сидел, свесив голову. Рядом с ведром воды дежурил солдат, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы наказанный не умер раньше времени. Тему, который мучительно страдал от солнца, стало дурно. Так подействовал на него зрелище и сопутствующий запах. Мальчик побледнел, сжал зубы, в ушах у него нарастал звон. Прежде чем Тем понял, что с ним происходит, это понял Гури. Он ударил мальчика по лицу и, схватив за шею, пригнул его голову вниз, подержал в таком положении несколько секунд, а потом отпустил. Выпрямившись, Тем в изумлении посмотрел на валийца. «Ты теряешь сознание, Тем», — сказал Гури. Тем покачнулся, Гури схватил его за плечи и обратился к начальнику стражи. «Да проводите же его в тень, милейший!» Начальник стражи стоял с разинутым ртом и не двигался с места. До сих пор Гури не обращал на мальчика никакого внимания, и начальник грешным делом принял его за слугу. «А этот молодой лорд, он кто?» — промямлил начальник стражи. «Мой сын!» — отрезал Гури длинноволосый. «Внебрачный! Делайте, что вам говорят!» Вконец, растерявшись, начальник стражи подхватил Тема под мышки, обремененный шатающимся, покрытым испаренным мальчиком, он исчез за осыпью. Оставшись один, Гури длинноволосый взял у солдата ведро и плеснул водой на умирающего, затем склонился над ведром и жадно отпил. Человек в колодках завозился, но головы не поднял. «И сколько времени он тут сидит?» — поинтересовался Гури, оторвавшись от ведра с водой. Солдат не сразу понял, что вопрос обращен к нему, но когда это обстоятельство стало для него очевидным, деликатно прокашлялся и ответил. «Четвертый день, сэр». «Ха, и не дохнет?» — с любопытством спросил Гури. И зачерпнул еще воды, чтобы вылить себе за шиворот. «Ну и жара тут у вас!» — проворчал он себе под нос. «Живуч, сэр!» — бодро отрапортовал солдат, обретя должную выправку. «Если б я попал на его место, спаси меня, Дева Мария, я бы давно сдох, сэр!» Гури потыкал пленника ногой. Человек в колодках поднял голову. Его лицо распухло от укусов насекомых. Он раскрыл черные глаза и, увидев, как в тумане перекошенный рот, уродливые шрамы, длинные белые волосы, Гури длинноволосого хрипло прошептал. «Хелот, это ты?» Солнце садилось. До дома отшельника святого Сульпица оставалось полчаса езды. Хелот изрядно устал за этот день. То ли верховая езда, то ли разговоры с дураками измучили его до полусмерти. Дураков он по-прежнему не любил, хотя от всей души пытался относиться к ним по-христиански. «Себя загонял и Тема замучил», — думал он с раскаянием. Мальчишку с болота он усадил в седло позади себя, и, судя по тому, как тяжело он навалился Хелоту на спину, лжеволиец догадывался, что паренек уснул. Алькасар был усажен на лошадку Тема. Гури длинноволосый признал в нем одного из зачинщиков мятежа во Владыкиной горе и забрал в Ноттингам, дабы придать показательной и ужасающей казни. Начальник стражи тихо радовался тому, что так легко отделался от зануды валийца. О, у Гури длинноволосого такая репутация, что связываться с ним ни один самоубийца не захочет. Хелот свернул на болото. Пахло мхом и голубикой. Становилось свежо. Темгили проснулся и завозился у Хилота за спиной. Алькасар тяжело навалился на шею терпеливой лошадки. Хилоту пришлось привязать его к седлу, чтобы он не упал. Сил у пленника уже не оставалось. Знакомые бревенчатые стены отшельникового дома, как и в прошлый раз, словно выросли из глубины болота при появлении путников. Хилот спрыгнул на дорогу, снял с лошади Тема и с мальчиком на руках поднялся на высокое крыльцо. «Мир вам, отец Сульпиций!» — крикнул он, заглядывая в темноту. «Это кого принесло? Хилот, что ли?» — донесся голос святого. Слышно было, как отец Сульпиций отодвигает стул и идет к двери. «Ты один, сын мой?» «Нет», — ответил Хилот. Святой появился на пороге и, прищурившись, посмотрел на Гуря Длинноволосого, на сонного мальчика, на безмолвного всадника, который даже не пытался выпрямиться в седле. Святой нахмурился. «Откуда ты привез эти человеческие обломки, Хилот?» — полюбопытствовал он, указывая подбородком на Алькасара. «Соляных копий вестимо», — ответствовал Хилот, подумав о том, что, несмотря на всю свою святость, отец Сульпицы порой бывает невыносим. «Одолжите мне нож, святой отец». «Откуда в обители Божьего служителя нож, еретик из Лангедока?» хмыкнул отшельник и тут же снял с полки жуткого вида тесак. При этом он посмотрел на Хилота с неожиданным уважением и принял из его рук мальчика. Тем мгновенно проснулся и уставился на Хилота тревожным взглядом. С ножом в руке Хилот направился к Алькасару. От усталости его пошатывало и не оставляло дурацкое предчувствие, что вот сейчас он оступится, неудачно упадет, и нож воткнется ему в живот. Однако до сарацина Хилот добрался вполне благополучно. Тем, разинув рот, смотрел на него. Хилот улыбнулся краешком рта. Он-то думал, что успел отучить мальчика удивляться. Хилот перепилил веревку и размотал с рук Алькасара последний обрывок. «Слезай», — сказал Хилот. «Можешь сам». Алькасар с трудом открыл глаза. Веки у него распухли и гноились, капельки собрались у основания ресниц. Красивые ресницы у Алькасара, пушистые, черные. Даже сейчас они торчали, как стрелы, а глаза смотрели и не видели. «Ты красив, как архангел Гавриил», — грустно констатировал Хилот. Алькасар с трудом слез с седла, постоял, глядя себе под ноги и хватаясь за стремя спокойно лошадки. Потом, не поднимая головы, спросил. «Где мы, Хилот?» «У святого Сульпиция». Вдруг Алькасар посмотрел в глаза своему другу и произнес громко и мучительно, как будто слова, предназначенные только для Хилота, никто больше не мог расслышать. «Я боюсь!» Отшельник и Тем сидели на крыльце. Отшельник повыше, Тем у его ног пониже. Святой рассеянно поглаживал подбородок, выгоревшее за день летнее небо стремительно наливалось синевой. С болота доносились вопли лягушек. Алькасар дрожал и хватал Хилота за руки, а Хилот никак не мог его успокоить. «Алькасар, идем же, пошли в дом, я помогу тебе, ты же голоден, отшельник тебя накормит». «Я боюсь», — повторил он немного тише, — «не отдавай меня им, Хилот, я больше не выдержу». Хилот покачал головой, сгреб его в охапку и силой поволок в дом. Алькасар не сопротивлялся. Отшельник и Тем шарахнулись в разные стороны, освобождая дорогу, и два друга оказались в луковой комнате. Лука там уже не было, по стенам висели пустые веревки и стоял слабый, но ощутимый запах псины, оставшийся от луковой шелухи. Комната была тускло освещена догорающим закатом. Хилот выпустил сарацина, и тот остановился, озираясь по сторонам. Когда на пороге показался святой Сульпиций, Алькасар метнулся к Хилоту, едва не сбив того с ног. Отшельник заворчал. «Снимай-ка обувь, Хилот! Натаскаешь мне грязи!» Голос святого звучал буднично, как будто ничего особенного не произошло. Как будто Хилот не был переодет и загримирован с головы до ног в придурочного валийского рыцаря. Как будто только что не был совершен самый дерзкий за всю историю Ноттингемширских соляных копий побег. Пока Хилот разувался, отшельник зажег свечи и повернулся к Алькасару со свечкой в руке. Не обращая внимания на то, что горящий воск стекает ему на пальцы, святой принялся разглядывать сарацина, и Хилот заметил, что Алькасар понемногу успокаивается. «Ты узнаешь меня, сын мой?» — спросил отшельник. После короткой паузы Алькасар ответил. «Вы святой Сульпиций». «Тебе здорово досталось, Алькасар», — сказал святой Сульпиций. «Но сейчас-то все в порядке, верно?» Помолчав, Алькасар отозвался. «Конечно, святой отец». Хилот вспомнил про всеми брошенного Тема и босиком вышел на крыльцо. Мальчишка уныло грыз ногти. Хилоту захотелось дать ему по шее, но он вовремя вспомнил о том, что грызть ногти – это дурная привычка обожаемого господина Гури, и ограничился тем, что подтолкнул его под локоть. Тем вскочил на ноги, Хилот лениво сел и потянул его за штаны. Тогда и Тем осторожно пристроился рядом на ступеньке. Оба молчали. Потом Хилот спросил. «Устал, Тем?» «Да, сэр», — ответил Тем и откровенно прибавил. «Очень». «Я тоже», — Хилот от души зевнул. «Кто такой Хилот, сэр?» — спросил Тем внезапно. Хилот в изумлении повернулся к нему. Тем, видимо, решил, что каким-то образом прогневал своего грозного хозяина и стал путанно извиняться, покуда Хилот не толкнул его ладонью в лоб. «Прекрати», — сказал он сердито. «Веди себя по-человечески. Забудь, что я тебя купил. Ты больше не раб». «А кто я, сэр?» — простодушно спросил Тем, и Хилот понял, что совершенно не готов к ответу. «Ты Тем Гили, свободный человек», — сказал он наконец, но это прозвучало неубедительно. Тем помолчал немного и снова решился. «Так кто такой Хилот?» «Откуда ты взял этого Хилота, Тем?» «Видите ли, сэр, отшельник называл это имя, и я не понял, какой-то Хилот был у нас в деревне, когда мы... когда нас...» «Во время бунта? Когда вы сожгли обитель и перебили всех монахов?» Тем кивнул в темноте и добавил. «Так звали одного сподвижника самого Робин Гуда. Он был не такой, как все. Он разговаривал с нами». «С кем это с нами?» «Ну, со мной, моим братом. Помните, сэр, я говорил, у меня был брат. И еще этот Хилот, он сарацин. Он так сказал». «Он соврал тебе, Тем. Он католик». «Так вы его знаете, сэр?» «Да», — сказал Хилот краснее под гримом. «Еще как знаю», — подумал он. «Он храбрый, как лев», — задумчиво произнес Тем. «Когда мы напали на обитель святого Себастьяна, он один дрался со 100 стражниками». «С 11, — поправил Хилот, радуясь тому, что в темноте Тем не видит выражения его лица. Мальчишка завозился на крыльце, забеспокоился. «Он ваш близкий друг, сэр?» «Хилот — это я», — сознался Хилот. «Не может быть!» — неосторожно брякнул Тем. «Хилот же был такой темноволосый, такой загорелый!» «Вы посидели от испытаний, сэр?» — прошептал он, окончательно смутившись. «Да нет, это парик», — сказал Хилот, — «из конского волоса, и шрам тоже не настоящий. Идем-ка в дом, простудишься». Хилот встал, Тем последовал его примеру. Уже в прихожей, в темноте, путаясь в скамейках и ведрах с ключевой водой и мочеными яблоками, Хилот услышал детский голос. «Сэр, а почему вы сказали, что вы сарацин, если на самом деле католик?» Хилот как раз опрокинул себе на ногу березовый чурбачок, тускло отсвечивающий во мраке белизной, и разразился неприличной бранью. Тем отцепился. В луковой комнате никого не было. Хилот взял со стола горящую свечу и смело двинулся дальше, но тут дверь, которую он намеревался открыть, вдруг распахнулась, и рыцарь с отшельником с размаху налетели друг на друга. «С тобой, Хилот, вечно какие-то недоразумения», — заявил отшельник. Хилот поплелся за ним к столу с притворно покаянным видом. Они со святым Сульпицием уселись за стол и дружно уставились на Тема, который, приподнявшись на цыпочки, разглядывал колбы, пробирки, расставленные на полке возле входа, диковинные сосуды в виде грифонов, змей, василисков, фениксов и прочих сказочных, совсем не страшных чудищ. Святой Сульпиций собирал этот бестиарий долгие годы. Почувствовав на себе взгляды, мальчик воровато втянул голову в плечи и шмыгнул носом. «Какая прелесть!» — сказал святой Сульпиций. Он жестом подозвал Тема к себе, и пока мальчик окарабкался на высокое деревянное кресло, повернулся к Хилоту. «Это существо утверждает, сын мой, что ты купил его по случаю в дровяном переулке». «Врет», — ответил Хилот, не моргнув глазом. «Лучше скажите, святой отец, где мой сарацин?» «В уютном сыром подвале с крысами», — ответил отшельник. «И как это тебе, Хилот, удалось довести человека до такого состояния?» «Я его не доводил», — мрачно произнес Хилот. «Я его преданно искал. Шрам этот дурацкий, сняли бы вы его, отец Сульпиций, ужас как надоел. Ладно тебе, перебил отшельник, ступай на кухню и принеси горячей воды. Я? На кухню? Ты не в баронском замке, которого у тебя нет, голодранец, так что оставь свои рыцарские замашки и марш на кухню. Хилот покорно отправился, куда велено. «Оружие-то сними!» — крикнул ему вслед отшельник. «Тоже мне, крестоносец липовый!» Над очагом висел большой медный котел с носиком вроде клюва с одного бока и ручкой, похожей на петушиный хвост, с другого. Хилот взялся за ручку и склонил котел клювом вниз над деревянным ведерком. Слушая плеск воды, Хилот думал о том, что нынче в Дальшинской чисти скончался горе длинноволосый. Ему даже взгрустнулось на миг. Он взял тяжелое ведро и потащил его в комнату. Святой Сульпиций, возившийся у стола с различными снадобьями, извлеченными из многочисленных склянок, обратил к нему лицо, тронутое усмешкой. «Что, тяжеленькое?» — поинтересовался он. «Пыхтишь! Это тебе, брат, не к гробу Господню ходить!» Он подал Хилоту моток веревки и велел привязать к дужке ведра, а сам отодвинул сундук, открыл подпол и стал спускаться вниз. «Давай сюда ведро!» — крикнул он из подвала. Хилот повиновался. Подвал был далек от самых скромных представлений об будуаре, но кровать, на которой лежал Алькасар, отнюдь не являла собой образец аскетического ложа. Хилот спрыгнул вниз на солому, отшельник зажег еще два факела и вставил их в гнезда над кроватью. «Господи, какой он грязный!» — со вздохом произнес отшельник, склоняясь над беглым каторжником, лежавшим безжизненно в неловкой позе. «Беда с вами! И когда это рыцари научатся уважать правила гигиены?» «Откуда же мне знать, святой отец? К тому же он не рыцарь». «Вот и я не знаю», — ворчал святой Сульпиций, ковыряя палочкой в стеклянном сосудике, сделанном в виде бамбукового колена. «Как-то раз забрел ко мне один барон в совершенно антисанитарном состоянии. А я, к сожалению, служитель Господа-отшельник, и пришлось пустить этого вонючку в дом. Он, видишь ли, поклялся не менять сорочку и вообще не раздеваться, пока не вернутся воины крестового похода. Этим он надеялся оказать им неоценимую помощь. И девиз у него был запоминающийся. От грязи не дохнут». Отшельник отставил в сторону сосудик. Хилот потрогал Алькасара за руку. «Он не умрет, святой Сульпиций?» «Дурацкий вопрос, сын мой», — сказал отшельник и разорвал на Алькасаре одежду. «Вполне подходящий для такого идиота, как ты». Алькасар был в полном сознании, но сил у него не было. Он только дергал ртом, когда отшельник, человек неделикатный, прикладывал и привязывал к его многочисленным ранам всякую дрянь. Под конец святой велел ему выпить какое-то жуткое на вид варево, укрыл вторым одеялом и сообщил Хилоту, очень довольный собой. «Проснется здоровеньким и сразу потребует еды». Они забрали с собой все факелы и выбрались из подвала. Тем, взъерошенный, озаренный тихим лунным светом, жадно глотал горячее молоко, припасенное святым для больного. «Я не одоценил этого юношу», — изумленно сказал отец Сульпиций. Тем одарил его сияющим взглядом поверх кувшина и слезал с губ пенки. Отшельник повернулся к Хилоту. «Так где ты нашел это чудо, Хилот?» «В Натингамской грязи», — был ответ.